Она была тех цветов, право на которые оставила за собой высокая аристократия Новой Бургундии. Перед ней стояли двое мужчин, один из которых подал знак, каким мавританцы объясняются в темноте. Он назвал мне свое имя, Бракмар, которое я вспомнил, и потом представил мне другого, молодого князя фон Сунмира, высокого господина из новобургундского рода. Я пригласил их войти в скит, и, чтобы проводить, взял их за руки. При слабом сиянии мы втроем проследовали вверх по змеиной тропе, и я заметил, что князь почти не обращает внимания на животных, тогда как Бракмар с насмешкой, но очень тщательно, избегает их. Мы прошли в библиотеку, где застали брата Ота, и пока Лампуза готовила вино и булочки, мы завели разговор с нашими гостями. Бракмара мы знали еще по прежним временам, хотя видели его лишь вскользь, поскольку он часто уезжал в путешествия. Это был невысокий, темноволосый, поджарый малый, которого мы находили несколько жестким, но, как все мавританцы, не лишенным ума. Он относился к тому типу людей, которых мы в шутку называли охотниками на тигров, потому что их встречаешь преимущественно в ходе приключений, носящих экзотический характер. Он шел навстречу опасности, как в спорте поднимаются на изобилующие обрывами массивы. Равнины были ему ненавистны. Он обладал крепким сердцем, которое не страшится преград, но к этой добродетели, к сожалению, добавлялось презрение. Как все энтузиасты власти и превосходства, он переносил свои буйные мечты в царство утопии. Он придерживался мнения, что на земле изначально существовало две расы – раса господ и слуг, и что с течением времени они перемешались между собой. В этом отношении он был учеником старого запальщика и, как тот, требовал нового разобщения. И как каждый грубый теоретик, он, соответственно, духу времени жил в науке и особенно занимался археологией. Он недостаточно тонко мыслил, чтобы догадаться, что наша лопата безошибочно находит все вещи, которые живут у нас в помыслах, и в результате, как уже многие до него, будто бы открыл место происхождения рода человеческого. Мы вместе были на заседании, где он делал доклад о своих раскопках, и слышали, что в одной отдаленной пустыне он наткнулся на причудливое горное плато. Там, на большой равнине, высились высокие порфирные цоколи. Выветривание их пощадило, и они стояли на земле, как бастионы или скальные острова. Бракмар забрался на них и обнаружил на плоскогорье развалины княжеских замков и храмов солнца, возраст которых он обозначил как «довременный». Описав их размеры и своеобразие, он живописно воскресил страну. Он показал тучные зеленые пастбищные долы, на которых, насколько хватало глазу, жили пастухи и земледельцы со своими стадами, а над ними, на порфирных башнях, в красном великолепии, орлиные гнезда исконных повелителей этого мира. Он также изобразил, как по нынче давно иссякшему потоку вниз идут корабли с пурпурными палубами. Так и увиделось, как сотни весел с насекомообразной ритмичностью погружаются в воду, и был слышен звук литавр и бича, опускающегося на спину злополучных галерных рабов. Это были картины для Бракмара. Он относился к категории конкретных мечтателей, которая крайне опасна. В молодом князе с отсутствующим видом, сидевшем здесь, мы увидели человека совершенно иного свойства. Ему, должно быть, едва перевалило за 20, но печать тяжелого страдания, которую мы заметили на его лице, находилась в странном противоречии с этим возрастом. Несмотря на высокий рост, он сильно сутулился, как будто не мог совладать с ним. И он, казалось, не слушал, о чем мы беседовали. У меня сложилось впечатление, что в нем соединились преклонный возраст и крайняя молодость, возраст рода и личная молодость. В его облике ярко выразилось декадентство. В нем можно было заметить черту древнего потомственного величия, но также черту ему противоположную, какую земля накладывает на всякое наследство, ибо наследство — это имущество умерших.